Дорогая молодежь, здесь вопрос прислали в записочке по моей проповеди. Вопрос такой: а на небольшие грехи Бог не обращает внимания? Вопрос. Наверное, нам бы хотелось, чтобы Бог на небольшие грехи не обращал внимания. Но разочарую вас, Библия нам открывает, что Бог на все обращает внимание. Написано, что Он даже замечает недостатки у своих ангелов. На эти грехи небольшие и мы должны обращать внимание. В книге «Песня песней» есть такой стих: «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете». Вот вы сегодня здесь сидите, это виноградник. Лисицы – это большие грехи, лисенята – это маленькие или небольшие. Но и те, и другие портят виноградники. И маленькие потом вырастут в больших, и будет тот же самый результат. Библия говорит, что сделанный грех рождает смерть. Маленький или большой, он рождает смерть, если это грех. Поэтому Бог обращает внимание на все грехи. Вопрос молодежь передали сюда, я зачитаю его. Без Христа я не вижу смысла в этой жизни. Для чего жить? Если жить и поступать так, как хочет Иисус, не получается. Очень хороший вопрос. И я не знаю внутренние мотивы. Может быть, действительно, душа находится в большом кризисе. И так до конца как-то не сформулирован этот вопрос. Мне кажется, что там еще одно предложение надо бы написать. Есть ли выход? Вот как будто тупик. Есть ли выход? Я вот на эту тему хотел, немного отвечая на вопрос, поделиться. Есть ли выход? Во-первых, я хочу сказать, что те, кто подобное состояние переживают, вы не одиноки. И вы не первые. И на христианском пути, если продлится жизнь, и Господь еще церковь свою не возьмет, вы не последние в этой борьбе. И очень важно, чтобы нам идти в правильном направлении. У нас есть сильный Господь, который, безусловно, одержит победу. Он одержал победу в вашей жизни уже один раз, когда в сердце сформировалось вот это желание: без Христа жизни я для себя не вижу. Теперь надо идти дальше, делать следующий шаг. Апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе, он тоже пишет такие мысли: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Как будто какой-то гнет висит. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Но как будто действуют такие силы, причем реально действующие в нас. «Не могу». Есть ли выход? Как быть? Это проблема серьезной внутренней борьбы. Здесь многое зависит от того, как мы духовно укрепляемся. Внутренний духовный человек, он рожден в нас, но его надо поддерживать, укреплять. Наш природный, плотской, наш плотской греховный человек, он уже многому научился. В результате прошедшей жизни приобрел опыт, как лукавить, лицемерить, быть непокорным, еще какие-то свои склонности, свои особенности проявлять. И вот теперь, когда духовный человек рвется к Богу, плотской над ним нередко одерживает верх. Я вот смотрю наше общение. Вот здесь такая прекрасная возможность укрепить духовного человека. Но у нас некоторые друзья так курсируют. Мы вот здесь сидим, и там хорошо видно. Туда-назад, туда-назад. Похоже, не по одной очень необходимой нужде, а просто так. И потом, если они будут задавать вопрос, подобный вопрос, то, безусловно, проблема в них. Они не укрепляют духовного человека, а наоборот ослабляют его. Вот хочу пример один привести. У меня семья, 10 детей, теперь уже все в основном взрослые. А вот когда были небольшие мальчики, 7 мальчиков, и я смотрю, им иногда хочется силами помериться. И те, кто младше, с теми, кто постарше. И так вроде серьезно. А потом те, кто помладше и послабее, начинают плакать. Старший, более сильный, давлеет своей силой. Начинают плакать, причем серьезно начинают плакать. Нужна защита, нужна помощь. Вот так и у нас бывает. Духовный человек более слабый в каком-то состоянии. Его укреплять надо, поддерживать. Здесь нужна защита. А иногда, знаете, просто в эту борьбу не вступать, убегать от нее. Дьявол пытается нам навязать какую-то проблему, чтобы мы могли в борьбе пребывать. Вроде как победу одержим. Убегать надо. Я думаю, проблема в том, что многие христиане не убегают от того, от чего следовало бы убегать. От грязных, нечистоплотных, нецеломудренных мыслей, различных рассказов. Сегодня эта проблема более серьезна в тех возможностях просматривается, которые предоставляет компьютер, возможности электронной техники. Там надо убегать, там не борьбу надо выдерживать и не вступать даже в эту борьбу, иначе все время будем оставаться в этой проблеме. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое предлежит, делаю. На подобных общениях мы будем слышать слово Священного Писания, и нас влечет ко Христу. И это нормально, хорошо. Мы будем выходить каяться, а потом день-два, и как будто жизнь снова в то же русло возвращается. Есть ли выход? Выход есть. Во втором послании Петра, в первой главе, написано так: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чтобы мы удалились от господствующего в мире растления похотью». И там же написано, чуть ниже: «То вы, прилагая к сему все старание ваше, покажите в вере вашей». Перечисляются некоторые качества и свойства христианского характера, а потом написано такое слово: «Если это у вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Дорогая молодежь, нам надо приложить все усилия, все старание. Не время от времени, не периодически, не после молодежных общений, когда нас призывают покориться Господу, и как-то вот дух ободрился, и теперь снова обновляется решение только со Христом. Каждый день нашей жизни. И Господь даст победу. Он действительно нам поможет в этой борьбе. «Благодарю Бога моего», пишет апостол Павел, радуясь победе в Иисусе Христе. Господь воскрес! Мы вспоминаем это событие. Воскресение Иисуса Христа – это залог и источник нашей победы. Мы поем хороший гимн: «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». И там есть такие слова: «Если отдаться – всецело, если любить – так навеки». Вот как раз об этой отдаче всецело необходимо размышлять, молиться, поступать. Именно так. «Умоляю вас», пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе, «умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Дорогая молодежь, на этом пути Бог дает искренне ищущим Его победу. Тут тоже передали несколько вопросов. Хотя братья объявили, какие особенно насущные вопросы. Но такое бывает, что задают вопросы просто по Писанию. Вот. Не знаю, насколько для всех они актуальны, но я очень коротко отвечу. 6 глава Луки, задается здесь 3 вопроса по 3 текстам. Объясните значение притчи, которая здесь приведена. Для чего она? Луки 6, 39-40. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всяких, как учитель его. Следующий вопрос. Объясните значение слова «сучок», «бревно». Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? И третий стих. Что значит «сокровище»? Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Если коротко, то здесь, в общем-то, дублируется Нагорная проповедь Иисуса Христа. Он утверждает эти истины и в определенной степени кратко выразительно их объясняет. Данные три стиха, по которым задан вопрос, здесь имеется образный язык. Образный. Первый, 39 стих, сказал им притчу, «Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму?» Я бы не стал связывать с 40 стихом, хотя автор, который задал вопрос, связывает. Здесь речь идет о том, кто несет какое-то учение, новую веру. И Господь предостерегает, тот, который в вопросах веры слеп, несведущ, не знает, сам находится в заблуждении, этот человек называется духовно слепым. И Христос предупреждает, чтобы люди, будучи слепыми, не выбирали себе таких слепых вождей, потому что они оба упадут в яму. То есть их богоискание будет бесполезным, оно будет обречено. Вот так коротко понять, если. Сучок и бревно, ну, друзья, тоже образный язык. Здесь речь идет о недостатках, которые мы с вами имеем. Если человек верующий смотрит на сучок, то есть на какой-то недостаток верующего другого, его осуждает сердцем или постоянно обличает, при всем этом сам имеет подобные или другие недостатки даже больше в мере, то есть как бревно, то Христос говорит, что для чего ты это делаешь? Сначала свои недостатки убери, потом уже указывай, смотри на сучок в глазе брата твоего. Я даже такую слышал перефразированное выражение. Ты сначала вынь бревно из своего глаза, а потом увидишь, как вынуть и сучок из своего глаза. Вот такое. Про сокровища здесь так можно понять, что в сердце доброго человека или, скажем, рожденного свыше человека будет и доброе сокровище. Сокровище, то есть сокровенное, невидимое, находящееся внутри. Здесь дальше написано, от избытка сердца говорят уста. Значит, если речь идет, что мы выносим доброе или злое, речь идет о том, что выносим слова или добрые, или злые. Хотя здесь можно и смысл расширить. Это могут быть и намерения, и какие-то побудительные мотивы к каким-то действиям. Если это из доброго сердца, они будут определенной наклонности, из злого – противоположной наклонности. Но по контексту стиха здесь речь идет о словах. Из сердца доброго человека будут выходить слова. Бывает так, человек говорит, «Эх, у меня вылетело слово». А что оно вылетело у него? Потому что оно там находится. Оно бы иначе не вылетало. Вот. Или иногда так говорят человеки, «От зла не хватает». А его как раз хватает, друзья. А вот добра бывает не хватает. Вот такое сердце. Второй вопрос здесь задали. Может быть, он потруднее, так, в моем понимании. В слове брат говорил о границах в музыке. Если можно, подробнее скажите о том, как видеть эту границу, если добрая часть молодежного репертуара явно эстрадной наклонности. Что слушать, чтобы воспитывать музыкальный христианский, в кавычках, вкус? Есть ли вообще такое понятие, как христианская музыка? Где его корни и классические примеры? Знаете, может быть, в техническом отношении я не дам исчерпывающий ответ. У вас, кстати, есть в объединении брат, который является членом ИХО, и он живет в вашем регионе и даже в этом городе. И думаю, на подобный вопрос он бы ответил полнее. Но несколько догматическую основу, направляющую, я хотел бы, друзья, сказать. Пусть простят меня, братья, немножечко времени займу. Книга Судей, 14 глава, прочитаю один стих. Третий стих. «И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Самсону понравилась женщина между дочерями. филистимскими. Отец попытался возразить, почему ты оттуда себе невесту ищешь. А он отвечает отцу: «Самсон сказал отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась». В наше время сегодня такой, знаете, опасный, но распространенный ориентир в выборе существует у молодежи, а может быть даже шире сказать, и у людей. Возьми ее, потому что она мне понравилась. Все, это мотив для выбора. Друзья, мало ли что может нам в жизни понравиться. На что ориентироваться при выборе? Отчасти эта тема сегодня звучала и завтра будет звучать в вашем молодежном общении. Нам всем приходится делать выбор того или иного. Выбор вкусов, привязанностей, увлечений, развлечений. Почему одним сегодня нравится Библию читать, и он ее раз в год прочитывает, а второму он говорит: мне не нравится ее читать. Одному нравится эта музыка, другой говорит: а мне не нравится. Мотив примитивный у Самсона. Он говорит: возьми ее, она мне понравилась. И человек делает выбор, и выбор серьезный. И какой итог этого выбора? Она толком и не стала его женой. Она стала женой его дружка. И это целый ажиотаж был, целая проблема. Вот тебе и понравилось. Она, иногда сегодня молодежь так выбирает: а мне понравилась такая одежда, и я ее беру. А мне понравилась такая музыка. А мне понравились эти друзья, друг или подруга. Мне понравилось, я делаю выбор. Однажды царю одному понравился танец одной девицы, Иродиады. Очень она, видать, искусно станцевала. И так понравился танец. Он делает безумный выбор. Говорит: да полуцарства отдам. Ну, друзья, разумно ли такое? Естественно, она не танцевала в длинной юбке и в приличной, необтянутой блузочке, друзья. И не с косичкой, конечно, она танцевала. Она танцевала в такой одежде, чтобы подчеркнуть свои достоинства и выделить свою фигуру. И царю понравилось. И он делает, друзья, безумный выбор. Да полуцарства отдам. Готов на такие расточительства. В итоге мы знаем, что принесли на блюде голову Иоанна Крестителя. Вот я хотел бы такой переход сделать в отношении музыки, направленности. Почему музыка это нравится? Хотя здесь я упомянул слово «вкус», христианский вкус. Конечно, это слово относительное. И, в общем-то, сегодня, друзья, я не сторонник тому, чтобы нам сейчас брать каждому отдельно или каждой церкви проводить свои границы христианской и нехристианской музыки. Я не сомневаюсь, эти границы уже проведены. И, может быть, слово «христианское» тоже относительно. Мы хотя говорим это слово, но я хотел подразумевать здесь другое. Знаете, какое? Духовная музыка. Это библейское выражение. Я читаю Ефесянам 5 глава, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Назидая самих себя песнопениями духовными. Дело даже не во вкусах, а дело в назидании. Я не знаю, может быть, тогда такое время было, друзья, но я вам из жизни привожу пример, реальный, свидетелем которого я был. Начало 90-х годов. Мы приезжаем в районный центр одного села с благовестием. Хористы, не хористы, ну, группа человек 30. Где собраться, место нам нигде не предоставили. Клуб давно не отапливался, холодный. И говорят, все расположены, администрация говорит: вот спортзал есть, хотите, собирайтесь. Там ни лавочек, ничего. Ну, спортзал, представляете? Мы принимаем спортзал, так спортзал. Пришли люди, собрались. Мы стоим, и они стоят под баскетбольным кольцом. И вот так, друзья, служение начали. Помолились, проповеди еще не было. Мы только запели песню общим пением. Господь пребудет и с нами. Друзья, люди плачут. Духовное песнопение. Ориентиры в музыке такие. Если музыка побуждает нас к чему-то к легкому, к мыслям, к каким-то телодвижениям, друзья, трудно назвать эту музыку духовной. Христианское, может, назовешь. Я сказал это слово относительное. Христианство сегодня настолько яркое и настолько неоднородное, что все это назвать одним словом трудно. А вот духовные песнопения, которые музыка вообще огромное влияние оказывает на людей. Вот. И она помогает людей, располагает людей к истине. И дело даже не в самой музыке, а мы понимаем песнопение, там есть и слова. Как правило, слова в нашем братстве, которые печатаются, они проверены, не догматически правильны. Бывает и музыка написана неплохо, но исполнители могут исполнять недуховно. То есть дух исполнителя заложен в певца или музыканта. Есть и другие тонкости, например, составление гармонии. И только специалисты в этом отличают. Они знают законы гармонии. И знают, что в заключении песни, если утверждается истина, например, Христос воскрес, должен определенный быть аккорд утверждающий. А можно вставить аккорд такой, который он, знаете, он не утверждает, он расплывчатый. Он какой-то диссонанс возит. Человек не эту развязку ожидал. Но это тонкости, друзья, которые могут объяснить люди, сведущие, которые на курсах есть, им это преподают. А с нашей стороны, друзья, границы проведены в истории наших братств Баптистского и Иванс-Христиан. И в наши дни, в нашем братстве, у нас есть МХО, которые стараются эту границу держать. Она, в общем-то, очевидна. Поэтому нам не надо проводить, надо просто послушаться. Тот, который написал записочку печатными, так чувствуя, что это почерк брата, чувствую, могу и ошибиться. Вот, если он даже понимает в этой записке направление наклонности эстрадной, то тем более и более люди поймут, которые в этом служении пребывают. Мы можем это осуждать. Нам Дух Святой, помазание учит нас. Дух Святой предупредит, что вот здесь некоторая опасность. А увлечения эти присутствуют. И выбор исключительно основывается. Мне это понравилось, друзья. Это выбор слабо обоснован, слабо мотивированный. Он приведет к опасности серьезной. Поэтому не так надо подходить. Мне понравилось и все. Или как героиня одной сказки сказала, что мне нравится, то и нравственно. Вот так бывает, такие ориентиры, друзья. Есть более важные критерии. Вот. Песнопения духовные, музыка, она должна настраивать на серьезное. Ни к танцу подвигать, ни к легкости, и так далее. Я повторяться не буду. Вот так я на эти вопросы отвечу. Если любишь, но не дружишь, можно ли принимать крещение? Но я вообще автора этой записки хотел бы похвалить за чистосердечное признание. Я думаю, что вопрос сам по себе серьезный. Дело в том, что любить не грех. И когда говорят в совете церквей, не любя выходят замуж, а по воле Божией, это неправильно. Все же основание у нас есть любовь. А почему автора этой записки беспокоит, если любить не грех? Дело в том, что любить не вовремя – это грех. У Екклезиаста написано «время любить». Ну а когда же это время любить? Ну, во-первых, надо решить все вопросы духовно. Нормальное явление, когда, заключая вопрос завета с Господом перед крещением, душа себя испытывает и проверяет. И Христос говорит, если что-то, кого-то любите более, нежели меня, недостоин меня, значит, надо освободиться от всякой любви, от всякой привязанности. Когда время любить? После того, когда, если девушка, когда ей сделали предложение, если она христианка, член церкви, и брат ей сделал предложение, или через служителя, или сам, вот тогда начинать и размышлять о любви. Если касается юноши, то надо решить сначала все вопросы духовные. Это вопрос покаяния, проверить свое возрождение, потом вопрос крещения, а потом решать вопросы брака, но тоже на основе любви. Но я допускаю, что автор этой записки может себя немножко обманывать. Дело в том, что современная молодежь говорят, мы не дружим, а просто переписываемся, по электронной переписке. Я думаю, это в это время сейчас одно из сильных обольщений, ведь это же не материальное письмо, это электронное, это такая же дружба. Или говорят, мы не дружимся, а просто друзья. Ну а что вы делаете? Мы встречаемся в городе, как друзья. Я встречаю такие объяснения не один раз. Я иногда отрезвляюще задаю вопрос, а почему бы ты в качестве подруги не пригласил себе бабушку в 84 года? Тогда, к удивлению, округление глаза, ну, округляются глаза, которые каких никогда не округлял. Еще очень важный момент. Значит, ничто не должно при крещении нас беспокоить. Дело в том, что если автор этой записки сомневается, что его беспокоит, ведь этот вопрос, никто же его не обличил за это, он сам задает вопрос. А написано в Слове Божьем, если сердце осуждает вас, то кольми паче Бог. Значит, вас осуждает сердце. И от этой преждевременной любви вам нужно избавиться. То есть у Господа попросить прощения и освободиться.